Глава 46. Лидия. В ожидании похода в ресторан не нахожу себе места. Правильно ли поступаю? Может, надо дождаться развода? Вроде и не делаю ничего такого, а на сердце как-то неспокойно. Звоню Олеське. Во-первых, соскучилась. Во-вторых, мне надо с кем-то поговорить. А она сейчас единственный человек, который способен меня понять и наставить на путь истинный. «Лидка!» — визжит она. «Наконец-то! Ты куда пропала?» «Да так, дел много». «Какие такие у тебя могут быть дела, что даже минутки не найдется позвонить?» Становится в позу. «Ладно, виновата», — смеюсь. «Как там на работе?» «Ой, Григорич лютует, Ритка сплетни разносит». «В общем, все как всегда», — констатирую факт. «Все меняется, и только у нас в компании все остается неизменным». «И не говори», — вздыхает. «Ну и ладно, плевать на них. Расскажи лучше, как сама. Что новенького?» Рассказываю и жду реакции. Олеська на минуту замолкает, видимо, переваривая информацию, а потом заявляет. «Хороший мужик, надо брать». «Как сапоги?» «Ну, конечно». Сапоги хорошие найти хоть и не просто, но все же более вероятно, чем хорошего мужика. Так что держи и не выпускай. Говоришь, ресторан у него? Богатый, значит? Олесь, ты же знаешь, мне на деньги с высокой колокольни. Да знаю я, отмахивается. И все же, хоть не голытьба. А то вот так влюбишься в красивую картинку, а на поверку окажется, что гол как сокол. В общем, подруга, дерзай. Я в тебя верю. Буду держать за тебя кулачки. Ладно, улыбаюсь. А надеть-то что? О, это мы сейчас решим. У вас там какие-нибудь пункты доставки есть? Понятия не имею. Спросить надо. Так спроси, я повешу. Приходится ехать к кухарке и спрашивать. Оказывается, в 10 минутах езды есть все, что душе угодно. Отлично, тогда слушай, говорит Олеська. Следующий час мы обсуждаем фасоны, цвета, ткани. Вместе выбираем, заказываем платье и обувь. Наверное, я сама на такое никогда бы не решилась. Все-таки наряд, который не предполагает нижнего белья, это для меня немного слишком. Но, как сказала Олеська, один раз живем. Буквально зажмурившись, оплачиваю покупку и указываю адрес ближайшей доставки. Благодарю подругу и уже начинаю мысленно готовиться к предстоящему. Через 2 дня мне приходит сообщение, что заказ доставлен. И возникает другая проблема – как забрать? Андрея просить не хочется, он ведь расскажет Лёше, а я настроена на сюрприз. Ведь еще может и не подойти, так что прошу свою сиделку отвезти. Женя с радостью соглашается. Платье сидит как влитое. И хотя мне оно кажется немного откровенным, сиделка ахает и охает вполне искренне. Что ж, Алексея точно ждет сюрприз. В назначенный день долго навожу марафет, крашусь, укладывая волосы, переделываю несколько раз, наконец плюю и просто распуская локоны, прихватывая по бокам заколками. Вечером, да еще и в ресторане с кондиционером, жарко быть не должно, сажусь в машину. Вернее, как сажусь, подъезжаю. Андрей берет меня на руки, бережно, но совершенно без какого-то контекста, и сажает на заднее сиденье. Пока пристегиваюсь, грузит коляску, и мы едем. Ночной город прекрасен, а уж мосты, горящие 7 огнями, и вовсе кажутся сказочными. Не золотые ворота, конечно, но все равно очень красиво. Пока едем, пытаюсь отвлечься видами, но все равно мысли сводятся к одному – понравлюсь ли я Алексею. Разумом понимаю, что раз уж я привлекла его в домашней одежде и без косметики, укладок, выходных платьев, значит, все должно быть хорошо. Но терзают сомнения по поводу наряда. Олеська убедила, что это самое то, но червячок внутри не дает покоя. Но когда машина останавливается, дверь открывается, и я вижу Алексея, и его взгляд говорит все за него. В нем столько всего понамешано. Я вижу это, несмотря на то, что уже стемнело. И дело даже не в освещении ресторана. Просто глаза Лёши горят изнутри, и в них отражаются все эмоции. Он восхищен как минимум. Это успокаивает. Андрей хочет помочь мне выбраться из машины, но Алексей не дает ему такой возможности. Берет меня на руки, невесомо целует, говоря комплименты, и сажает в кресло. А потом везет внутрь ресторана. И я тут же оказываюсь, словно в сказке. Необычный интерьер, журчащие водопадики, большой аквариум с рыбками и тихая музыка расслабляют. Леша подвозит меня к красиво сервированному столу, придвигает и садится рядом. Берет мою руку, гладит ладонь, целует пальцы и неотрывно смотрит в глаза. «Леш, что-то не так?» Провожу по платью свободной рукой, разглаживая несуществующие складки. «Ты даже не представляешь, как выглядишь!» «И я оценил наряд. Ты, оказывается, хулиганка?» Шепчет, наклоняясь к самому уху, а я вспыхиваю. «Но мне это нравится!» Возле нас оказывается молодой человек, протягивая меню. Одно, только мне. «А ты?» Вопросительно смотрю на Лешу. «Я знаю его наизусть, ведь я сам его составлял», усмехается. «Выбирай. Надеюсь, у тебя нет аллергии». «Нет, мой желудок способен переварить даже камни». «Ну, тогда тебе есть из чего выбрать», не без гордости говорит Алексей. «И правда, меню впечатляет, и это усложняет выбор. Хочется всего и сразу». И тем не менее останавливаюсь на рыбе с овощами и миндальном десерте. Леша выбирает стейк. Ну еще бы. Стоит нам определиться, как официант испаряется, а в зале начинает звучать явно живая музыка. Верчу головой, пытаясь понять, откуда звук, но никого не вижу. Леша только посмеивается, глядя на мои потуги, слегка ударяя его кулаком в плечо. И тут мне приходит идея. «Потанцуй со мной. Прошу и смотрю проникновенно». Алёша явно в ступоре. «Удивлен? Что ж, это еще не все».